Глава 12. О взгляде глаза в глаза. Бес проводил меня из зала, где я выпила любовный напиток, в зал для торжества. Усадил и оставил. Если бы не знакомый запах крови, я бы и не знала, что он поблизости. Лишившись зрения, я могла ориентироваться только на слух. Вздохи, шорохи, шаги, голоса. Вокруг меня хватало людей. Все они праздновали мою свадьбу. Одна я сидела за столом, как истукан. Не ела и не пила. А как, скажите на милость, это делать, если я ничего не вижу? За мной мог поухаживать муж. Но бесу было не до меня. Впрочем, я и не рассчитывала, что он снизойдет. Легионеры не из тех, кто заботится о женщинах. Они привыкли к обратному. К тому, что женщины окружают их заботой, возводя чуть ли не в ранг божества. Слепое обожание жен разбаловало их до нельзя. Смех и музыка звучали как будто из другого мира. Меня же обступила тьма. Звенели бокалы, произносились тосты. Веселье шло своим чередом. Мимо меня. Действительно, что мне отмечать? Это их праздник, не мой. Я здесь чужая. Я знала, что особая ткань ослепляет меня. Но если смотреть снаружи, то она выглядит полупрозрачной, как самая обычная фата. Мало того, что я не вижу никого, так еще все видят меня. Выражение моего лица, те муки, что я испытываю прямо сейчас. В легионерах не было ни капли сострадания ко мне, а их жены не имели собственного мнения. Я словно и правда умерла, даже пощупала себя, чтобы убедиться. Я все еще человек из плоти и крови, а не бестелесный дух. И все же пир подарил мне передышку. Я могла посидеть, собраться с силами перед тем, что грядет. Я убеждала себя, что все будет хорошо. Магия ведьмы обязательно подействует. Иначе и быть не может. Нельзя думать о плохом. Тем самым мы притягиваем беду. Постепенно я научилась определять, когда бес отворачивается от меня. По движению воздуха, по звуку голоса, направленному в другую сторону. В такие моменты я позволяла себе ощупывать стол перед собой. Я надеялась разжиться оружием, хотя бы столовым ножом, но меня ждал неприятный сюрприз. Передо мной не поставили приборов. Выходит, невеста на собственной свадьбе есть не должна. Такое пренебрежение обижало. Остаток пира я просидела практически без движения, а потом кто-то легонько коснулся моего плеча, и я задрожала. Но прикосновение было слишком деликатным. Вряд ли это бес. «Евангелла», — раздался рядом женский голос, — «позволь проводить тебя в опочивальню». Я не ошиблась. Это была женщина. Но кто она? Судя по обращению ко мне на «ты» и по имени, это непростая служанка, но выполняет при этом ее обязанности. Непонятные правила действуют в доме легионера. Девушку прислали, чтобы сопроводить меня в спальню и подготовить к первой брачной ночи. О последней я старалась не думать. Мысль о том, чтобы разделить ложе с бесом, повергала меня в такой ужас, что я цепенела. Нет, нет, этому не бывать. Любовный напиток не подействует, и бес прогонит меня. Таким был план. Наивный, как я вскоре узнала. Слишком неопытна я была в подобных делах. Такая дурочка. Опираясь на руку девушки, которая представилась как Лизерли, я встала из-за стола. Голоса в зале стихли. Я не видела чужих взглядов, но ощущала их на себе. Меня провожали молча. Я гордо выпрямила спину. Не покажу свою слабость. Может, внутри я вся дрожу, но внешне сохраняю спокойствие. Это вопрос чести. Только она у меня и осталась. Ведомая Лизерли, я покинула зал. Стоило дверям закрыться за нашими спинами, как звуки возобновились. Снова заиграла музыка и раздались голоса. Обо мне забыли, едва я скрылась из вида. «Сюда, Евангелла. Осторожно, не споткнись. Здесь ступеньки». Девушка вела меня вверх по лестнице. Мы поднимались и поднимались. Потом шли коридорами. Я пыталась считать повороты, но быстро сбилась. Не дом, а лабиринт. Похоже, я ошиблась в подсчете комнат. Какие там 30? Здесь их не меньше 50. Наконец пришли. Скрипнула дверь, и Лизерли пропустила меня первой. «Я помогу тебе снять платье», — сказала она. Проворные пальцы быстро справились со шнуровкой. Все это время я стояла без движения. Даже если бы хотела, не смогла помочь. Сейчас я была беспомощна, как младенец. Я слышала треск дров. Значит, горит камин. Он-то и прогрел помещение. На полу лежала шкура. Я поняла это, разувшись. Голые ступни приятно утопали в шерсти. Пахло чем-то цветочным. Видимо, где-то в комнате стоит вода с лепестками для умывания. Все казалось таким обыденным, таким нормальным, что даже не верилось. Сейчас произойдет что-то ужасное. Причем случится это со мной. Лизерли раздела меня, оставив в одной нижней сорочке. Она была не менее нарядной, чем свадебное платье. Еще на мне по-прежнему была фата, но тут девушка ничем не могла помочь. «Спасибо», — поблагодарила я. «Не за что». В голосе Лизерли послышалась улыбка. «Если что-то понадобится, обращайся ко мне. Я буду твоей личной служанкой». «Хм, значит, все-таки горничная. Но почему она ведет себя со мной как с равной? Может, она любовница беса? А что, мужчины часто заводят их среди прислуги? Это удобно». «Кто ты?» Не удержалась я от вопроса. «Я младшая сестра Бесмира», — представилась Лизерли. Такого ответа я не ожидала. «Сестра хозяина прислуживает в доме?» Но потом я вспомнила, как легионеры поступают со своими бесплодными дочерями. Они отдают их в услужение. Зачастую те работают в своем собственном доме. Я о таком только слышала, а теперь столкнулась в реальности. «Я оставлю тебя», — сказала Лизерли. «Скоро придет твой муж». Я вздрогнула при этих словах и обхватила себя за плечи. «Конечно, ступай», — кивнула я. Открылась и закрылась дверь. Я осталась один на один с темнотой. Топталась на шкуре, не зная, как быть. Поискать, где сесть? Но тыкаться во все стороны, напарываясь на острые углы, то еще удовольствие. Поэтому я стояла на месте. Минуты шли. Я переминалась с ноги на ногу, прислушиваясь к звукам в коридоре. Пару раз раздавались шаги. Я напрягалась, но довольно быстро понимала. Это не он. Не то чтобы я знала походку беса. Просто чувствовала на подсознательном уровне, что пока можно не переживать. Самое страшное еще впереди. А потом раздались они. Его шаги. Для меня они прозвучали шорохом подкрадывающегося зверя. Все мое тело напряглось. Мышцы одеревенели. Я затаила дыхание. Так страшно мне еще никогда не было. Ни убежать, ни спрятаться. От того, что надвигается на меня, нет спасения. Бес неотвратим, как природная стихия. И хуже всего то, что теперь он имеет на меня все права, в том числе на близость со мной. Ведь я его законная супруга. Подействует любовный напиток или нет, а отказать ему в первой брачной ночи я не могу. Если бес пожелает меня сегодня, как я скажу «нет»? Да он и слушать не станет. Раздался знакомый скрип двери. Мужчина вошел в комнату. Я слышала его дыхание. Затем последовал шорох. Я крутила головой, пытаясь понять, с какой он стороны. Наверное, я выгляжу нелепо и смешно. Уверена, муж упивается моей беспомощностью. Почему он молчит? Почему ничего не скажет? Тишина нагоняла на меня страх. Она осязаемо давила на плечи. Но сама я нарушить ее не могла. Спазмом перехватило горло. Зазвенели пряжки кожаных доспехов. Бес раздевается? Совсем? Кажется, я сейчас упаду в обморок. Но почему он молчит? Пусть скажет что-нибудь. Хотя это лишнее. От звука его голоса мне точно не станет легче. Меня уже колотит настоящий озноб. В комнате жара, а у меня зубы стучали. Это все нервы. Что-то тяжелое упало на пол. Наверное, доспех или меч. Я вздрогнула от громкого звука. А потом снова раздались шаги. Бес подошел ко мне. Я точно это знала. Ощущала тепло его тела и проклятый запах. Он забивал ноздри. Я задыхалась. Руки мужчины были уже рядом с моим лицом. Значит, он стоит совсем близко. Прямо напротив меня. Что он делает? Что? Паника охватила меня сразу и целиком, как охватывает огонь сухую траву. Разум погрузился в пучину. Я совершенно не соображала, Надо было за что-то ухватиться, как-то выбраться на берег здравого смысла из океана ужаса. Но у меня не получалось, я не справлялась. Мне отчаянно не хватало спасательного круга, мысли, которая удержит меня на плаву сознания. Фата начала медленно подниматься. Еще немного, и зрение вернется ко мне. Я уже видела пол и босые мужские ноги. Бес снял сапоги, но оставил бриджи. Он был без рубашки. Это я разглядела чуть позже, когда фата еще приподнялась. На предплечьях мужчины были железные наручи. Их он почему-то не снял. Я залюбовалась узором на металле. Оскалившаяся морда волкодлака. Жуткий зверь. Бесу подходит. Фата продолжила подниматься. Скоро я увижу лицо мужа. Но что, если магия не подействует? Сейчас я взгляну бесу в лицо и пропаду. Нет, так не пойдет. Уж лучше оставаться слепой до конца дней. Я зажмурилась, что есть силы. Не хочу ничего и никого видеть, особенно беса. Муж тем временем окончательно откинул фату с моего лица. Свежий воздух коснулся кожи. Под плотной тканью даже дышалось с трудом. «Ты не сможешь ходить так вечно», — первое, что сказал бес после того, как вошел в комнату. Его голос звучал глухо, а речь замедлилась. Что-то с ним было не так. Я принюхалась. «Ну точно, алкогольный дух. Муж выпил лишнее. Похоже, пир в честь нашей свадьбы удался. Как это все не вовремя. С пьяным куда сложнее, чем с трезвым». «Я попробую продержаться», — ответила я. «Хватит!» Бес грубо схватил меня за талию и дернул на себя. Второй рукой он взял меня за подбородок, заставляя запрокинуть голову. «Открой глаза! Это приказ!» Муж встряхнул меня. Он держал так крепко, что заныли ребра. «Открой глаза!» — повторил он. «Или, клянусь, ты пожалеешь об этом! Мне нужна идеальная жена!» а не строптивица с дурным нравом. Он мог поступать со мной, как ему будет угодно. Я теперь его собственность. Бес из тех, кто способен силой заставить людей делать то, что он хочет. И я точно не горела желанием ощутить на себе его гнев. В конце концов, он прав. Вечно с закрытыми глазами не проходишь. Хотя я, пожалуй, могла ослепить себя, лишь бы сохранить свое «я». Но ведьма обещала. Она дала слово, что все будет хорошо, и я доверилась ей. Была не была. Я открыла глаза.